Наномашины, первоклашка, том 4, глава 1. Я опирался о костыли и аккуратно шагал по светлому залу для лечебной физкультуры. Раз шаг, два шаг, уже весь вспотел, но продолжать надо. Давай, давай, ты такой молодец, хлопала мама в ладоши. Три шаг, четыре, и пять. Я отпускаю костыли и устало падаю попой на диван, глубоко дыша и ощущая небывалый кайф. Ух, тяжело, но как же хорошо расслабиться. Мама радовалась моим первым после комы шагам почти так же, как первым шагам в принципе. Я улыбнулся ей в ответ. Кто ж знал, что мне снова придется учиться ходить. Жизнь – интересная шутка. Но, у меня опыт. Научился один раз, научусь и второй. Рой – анализ повреждений. Ваше тело повреждено на 89%. В день телепортации вам оставался процент до полной смерти. Зайка вас отправила в больницу за минуту до неминуемого. Ох, кошмар. Сыночек, будешь мандаринку? Давай. Прошло уже 3 дня, как я очнулся. Не описать словами, что мы все чувствовали. Ох, сколько мы тогда все ревели. Вот раньше я думал, что плачут только девочки и дети. Негоже мужикам слезу проливать. Но знаете что, идите в попу с таким мнением. Все уже начинали верить, что я мертв. Со мной готовились прощаться. И если не сейчас плакать, то когда? Уай, кислая. Я зажмурился и скукожился, слюни потекли, а желудок уже молил о пощаде. Мам, там другие тети говорили, они говорили, чтобы я тебя променял. Но я отказался. Я тебя ни за что не променяю на других, мам. Ау, ты мой сладенький. Она поцеловала меня в макушку. Когда выздоровеешь, ты сможешь кушать все конфетки в мире. И мы купим тебе все игрушки. Хе-хе, я заулыбался, заболтал ногами и продолжил давиться мандаринкой. Уа-ой. В комнату физкультуры зашла медсестра. Блин, снова тесты дурацкие. Когда уже домой, ворчал я. Чем лучше вы показываете себя в тестировании, тем быстрее вас выпишут. Михаил, с самого пробуждения на мне опыты ставит. Сейчас я сидел за столом и собирал башенки. Цель – собрать за меньшее количество ходов. И так как думать мне лень. Рой, просчитай. Через несколько секунд был готов ответ, и я быстро выполнил испытание. За это мне дали аскорбинку и мармеладку. Потом еще на запоминание тест был, и кровь взяли. А теперь заключительный этап – детский психолог. Пользователь, за 3 дня исцеления я могу точно подтвердить, вам передался геном гнева. Я чуть замер, это заметили. Все хорошо, Михаил, хотите что-то сказать? Спросила женщина. А, не, не, передался, все-таки. Чтобы не хмуриться, пришлось включить актера. И что это значит? Геном спящий, пока ничего. Я попытался сжать левую оторванную руку. Фантомные боли и ощущения все еще возникали. Один раз, допустим, мне показалось, что я ударился левым мизинцем. Боль почувствовал. Только вот ручки-то нет. Или мне отрубило руку во время лестницы Якова, и в это же время я поглощал гнев из ядра дедушки. Может, это как-то связано? Тайны моего прошлого интересуют меня все больше. Меня даже Люцифер узнал, и он был удивлен, что я спустился к нему в гости. Значит, раньше я так не делал? Ну, значит, я не демон и не ангел. А кто? У мамы бандит. Сеанс у психолога закончился, и я пошел в палату вместе с мамой. Но тут дверь в нее резко открывается. Альберт, говорят, ты уже проходишь всю комнату туда-обратно без отдыха. Аномально быстрое восстановление. Хорошо, кивает он. Когда домой? Мне уже надоело в больнице, пробубнил я. Михаил, ты уже взрослый, так что буду с тобой честен. Да я взрослый, воспрял я. Не скоро. Я выдохнул. Мама переживающая глянула на врача, но шоком для нее это не было, да и для меня. Минимум полмесяца. Это без учета восстановления руки. Но ничего, бате твоему отращивали, и тебе отрастим. Это у вас семейное. Кстати, хмыкнул он, будет больно, не переживай. Повезло, что глаз на месте, вот там бы ты сознание при каждой процедуре терял. Ха-ха, можно мне другого доктора? Сглотнул я. Отчет императору от Альберта. Результат первых 2 недель тестирования Михаила Кайзера. Были проведены в большей части интеллектуальные тесты. В его возрасте это наиболее показательно, плюс позволяет отследить восстановление мозга после комы. Результаты и мнения. Он гениален. Его память, скорость реакции, интеллект, все это как у мага крови под разгоном мозга. По умолчанию. Но несмотря на его ум, он все еще ребенок, и поэтому не додумался, что это нужно скрывать. Его перерождение не гарантировало ему жизненный опыт, а за 2 года он не нажил его как полноценный взрослый человек. Значит, он растет как ребенок, его характер пластичен и может меняться, но базовые способности его разума поражают. Из известных личностей с таким интеллектом: бог света Тес, король маг, безымянная, до безумия, Ахерон, Викна, Мегидда. Почти всех их объединяет гениальность в магии и стремление к становлению божеством, у некоторых удачно. Однако неизвестно происхождение его регенеративных способностей и причина выживания при аномалии. Один лишь этот фактор может перечеркнуть всех из списка выше. Также, его память не восстановилась. Неделю в аду он не помнит и говорит, что лишь прятался. Но с учетом интеллекта его выживание неудивительно. Он действительно на это способен. Вывод. Если не подтвердится его злая природа, настоятельно рекомендую не терять столь ценный актив. Следует оповестить Евгения и снова начать обрабатывать его и его семью. Есть чувство, что и другие страны знают о Михаэле чуть больше, чем о хорошем актере. А быть может, американцы и вовсе знают, кем именно он был. Личная заметка. С таким уровнем интеллекта, Михаэль ведь толком себя ничему не посвящал. Что же будет, если он всерьез чем-то займется? Нужно подумать над его целительной карьерой. Я понял это не сразу. Ох, какой дурак. Они меня проверяли. Все эти тесты нужны были, чтобы узнать мои пределы. Но я пережил бездну, где сила в молчании и тайнах, и раз уж я спалился в начале, я решил, что для них это будет предел. Все, больше вы не увидите, сколько бы детских тестов вы мне не подсовывали. Они даже не подозревают, что видели холм, а не вершину горы. Ну и в конце концов, я не хотел напрягать Рой, ведь он занят очень важным делом, буквально ставит меня на ноги. По этой же причине, кстати, не растет колония, хотя ей оставалось всего ничего, мы перенаправили все ресурсы на исцеление, и это дает плоды. День выписки все ближе. Йор, моя девочка. Я широко улыбнулся, сидя в палате. Это змея, рептилия, и мозгов у нее физически немного. Но я клянусь, сейчас ее глаза разумны как никогда. Как только змея меня увидела, она выпрыгнула из батиных рук и с огромной скоростью приползла ко мне, начиная обвиваться вокруг ноги. Я ей помог и чуть-чуть приподнял, и змейка тут же уткнулась своей мордочкой мне в шею, очень крепко обвиваясь вокруг тела. Она не умела говорить, и звуков почти не издавала, но сейчас они были излишни. Ее холодной мордочки с дырочками на носике, которой она прижалась, было достаточно. Я тоже скучал. Йор, ты моя сладенькая хладнокровная булочка. Я к ней прижался. Так похудела, бедная. Отец, смотревший на воссоединение питомца и хозяина, тепло улыбнулся. Он дал нам немного времени понежиться и пообниматься. Протащил он ее, естественно, незаконно. Нельзя огромным питоном в больницу. Но я очень хотел увидеть Йор. Как ты, сынок? Спросил отец. Прошла еще неделя. Организм приходит в норму. Сила в мышцах появляется, психика успокаивается, можно есть конфеты. Может, что-нибудь еще нужно? Спросил папа. Он не умел и не знал, как выражать все свои эмоции, как это делала мама, поэтому в свойской отцовской манере спрашивал напрямую. Это его язык любви и заботы. Так он Йор сюда и пронес. Нет, пап, спасибо, улыбнулся я, хотя садик же закончился. Да, пока я был в аду, на земле прошло 1,5 года. Конечно, садик закончился. Сейчас все давно повзрослели и пошли в школу, в ту самую, о чем думает и переживает каждый ребенок. Это взрослая жизнь. Здесь уже не до шуток, это ведь первый класс. Пап, я хочу попасть в класс с Максимом. Туда, куда всех из моего садика перевели. Сделаю, Миш, кивает отец. Вот он мой батя. Меньше слов, больше дела, мужские обещания и решение проблем. Вот настоящий глава семьи, опора и защита. Таким же буду. Чуть позже пришла мама, и мы все вместе пошли. Куда? Гулять. Ох, как же хорошо. И господи, вы не представляете, как же я рад холодному февралю. А сейчас именно он. Когда уже теплеет, но снежок все еще стоит, носик морозит, а пар валит изо рта. Уау, ха-ха, смеялся я, кидаясь снегом. Снег, мама, смотри, снег. Я был рад обычному снегу, тому, что люди не ценят, что считают должным и от чего уже устали, тогда как я счастливо смеюсь такой простой вещи. И видя это, мама снова была готова расплакаться, но благодаря отцу она держалась. Правильно, нечего плакать, мам, все же теперь хорошо, скоро и мне снег надоест, а пока я покидаюсь снежками. Я был одет в комбинезончик, шапочку-ушаночку, пушистые варежки и валенки. Меня запаковали как в космос, ей-богу. Пока я кувыркался в снегу как мартышка, я заметил идущего по снежному парку Альберта. Тот, похоже, свой белый халат вообще не снимал. Родители тоже его увидели. «Доктор, какие новости?» — обеспокоенно спросила мама. «Только хорошие, Анна. Готовимся к выписке», — пожал Альберт плечами. «Вы его чем кормите? Витаминными мишками? Функции мозга полностью восстановлены, функции тела уже вот-вот. Смысла вас держать в больнице не вижу». «А как?» — для мамы это была тяжелая тема, и я понимаю почему. «Рука?» — понял Альберт. «Да, я инвалид, буквально. У меня нет руки, сама по себе она не отросла, и это беспокоило всю семью. Видеть своего сына с обмотанной культей. В случае Марка все упрощалось его магией крови. Он и без нас мог ее отрастить, просто намного дольше», — кивнул Альберт на Марка. «Сын же ваш, полагаю, таким мастерством не обладает». «Не обладает же, все на меня посмотрели». «Я, а чё я?» — я помотал головой. Альберт, даже, по-моему, облегченно выдохнул. «Значит, адаптировать клетки и соединить нервы он не поможет», — кивает врач. «Руку ему именно выращивают, это в разы сложнее, но тоже вполне выполнимо», — закивал он. «Чем быстрее восстановится, тем быстрее приступим. Сейчас идет исследование его стволовых клеток и лабораторные испытания. Месяц минимум. Восстановитесь за этот период, начнем отращивать сразу же». «Восстановимся». Сжал я кулачок в пушистой варежке. «Постарайтесь», — улыбнулся врач. «А так могу лишь поздравить, ничего фатального, радуйтесь. Это чудо», — он пошел дальше, — «прощаясь с нашей семьей, пережить от это чудо». И он ушел, хрустя снегом под ногами и оставляя нас со своими мыслями. Я же насупился и нахмурился его словам, настолько, что не смог сдержаться. «Не чудо, а мои старания», — пробубнил я, возвращаясь к снежкам. «Дурак взрослый, родители на меня посмотрели. Не ну а чё он я папу рвал, выживал, ел дерево, общался с жабами, с женщинами, а он, чудо. Да иди ты нафиг, это мои старания, это мои решения. Чудо это, эх, чудо это, зайка, а все остальное, от Жабича до Всеволода, результат моих действий. Где, кстати, все это, зайка и Всеволод?» Бабушка заходила ко мне пару раз и извинялась, что так редко. Я был не против, ведь сейчас она явно занимается воскрешением моего прадедушки. Но где он почти месяц прошел? «Верните деда. Отращивать, а может все-таки протез?» — услышали мы голос. Меня передернуло от неожиданности, а мама чуть не завизжала. Отец резко развернулся, готовясь к драке, но незнакомец оказался знакомцем. «Американец. Я его помню. Как там его?» «Эдриан Найт», — улыбнулся блондин с той вечеринки. «Поздравляю с удачным исходом. Я рад, что с Михаилом все хорошо», — говорил он с акцентом. «Так, что за фигня, откуда он тут, чё он делал за деревом он?» «Ах ты скотина, ты подслушивал. Он все так же одет в серый костюм тройку, а на нагрудной кармане у него цепочка от часов. Выглядит как дворецкий, крутой дворецкий». «Вам что-то нужно?» — хмурился отец. «И почему вы подкрались?» «Я подслушивал», — снова улыбнулся он. «Аналитический отдел нашей компании оценивает огромный потенциал Михаила, особенно после его исчезновения и возвращения. А наша фирма, как и страна, специализируется на технологическом развитии, и нам, как никому другому, нужны гениальные умы. Американской коалиции, увы, не повезло с материнскими кристаллами, как вам», — аккуратно улыбнулся он. Я посмотрел на родителей. «Материнские кристаллы — это еще что за мировое явление? Хотя откуда-то же энергетические кристаллы добывают? Может, оттуда? Надо изучить этот вопрос. Ведь если там мировая магия, то можно жену себе забрать, и зачем вам отращивать обычную руку, когда можно?» Американец перевел на меня хитрый взгляд. «Кибернетический протез на основе магии техномантии». Я распахнул глаза и чуть не открыл рот. «Кибер, нетический, да ладно, вы угарайте. А что это?» «Для мальчика моего ментального возраста слово протез, кибернетический и магия — это красная тряпка. Примерно, как роботы и стрелялки. Вы нас хотите перекупить?» — нахмурилась мама. «Ну да», — честно ответил Найт. «Вы под нас копаете», — прорычал отец. «Исчезновение Михаила Анна признала сама в порыве истерики во время моего звонка. А возвращение — это общедоступная информация в больнице». Пожал он плечами. «Я не копаю, это просто моя работа». Родителям откровенно не нравился этот тип. Да никому он не нравился. Но говорит он как-то слишком прямолинейно, что ли. В отличие от Альберта и всех приближенных императора, Уайт не скрывает, не Юлитой во всем признается, и это создает противоречивые чувства. Понимаю, вам и так оплачивают больницу и обучение, вам много чего предлагают. Дайте угадаю, Евгений за вас цепляется, и интересны ему, конечно же, только актерские данные. Ну да, конечно, хмыкнул он, у мамы дернулась бровь, Уэйд попадает ровно в цель. Вы понимаете, что значит быть должником дьяволу и некроманту? Думаете, ваш император делает это все за бесплатно? Улыбка пропала с его лица, и он развернулся. Ничего не бывает просто так, и однажды с вас потребуют плату, о которой не упоминали. И уже второй странный мужик, второй шпион от второй страны, молча пошел куда-то в сторону выхода с этого небольшого прибольничного парка. Да уж, я и позабыл, что значит быть исключительным ребенком. Все действительно так сильно хотят забрать у меня детство, Теодор и Август, проекты своих родителей, перспективный актив, котя, суви, товар, который принесет прибыль при продаже в брак. У детей высшего света вообще есть хоть шанс на нормальное детство, или все вокруг рожают, чтобы с нас что-то поиметь. Дебильное высшее общество. А можно вопрос? Неожиданно спросил я у Райта. Конечно, развернулся американец. Вы не оставляете звука шагов. Почему? Это магия, у меня аномальный слух, нечеловеческий. И тем не менее, даже сейчас, под Урайтом лишь прогибается снег, но шагов не слышно. А, это он хмыкнул, нагнулся и задрал штанину по колено, потому что включен такой режим, Михаил. Там не было кожи, не было плоти. Все, что было под его одеждой, серебряная сталь с мерцающими синими линиями. Затем он задирает рукав, показываю металлическую руку, и расстегивает пуговицу на белой рубашке, показываю ровно тот же металл с синими вкраплениями. Мое тело разорвало 5 лет назад, оставались лишь сердце и голова, а одаренным я никогда не был. Оазис Интертеймент воскресила меня техномантией, улыбнулся он, и пока у вас мертвый легион, у нас он механический. Он застегнул рубашку и развернулся, плоть слаба, Михаил, когда-нибудь ты это поймешь, до свидания. Я промолчал, смотря вслед слиянию человека и машины. Так он и ушел, оставляя нас наедине с мыслями. И забавно, но мы с отцом подумали ровно одно и то же, только он сказал это первее. И в итоге ты такой же должник, только не императору, а прогрессу, вздохнул он, качая головой. Теорема Эскобара, покачала мама головой, ладно, пойдемте собираться, скоро ведь на выписку. Я глянул на своего недостроенного снеговика, затем на свою отрубленную руку. Блин, а с протезом бы давно достроил. Эх, это произошло буквально с порога. Я уже предвкушал возвращение домой, уже радовался запаху подъезда, даже улыбнулся бомжу во дворе. Ностальгия щекотала мозг, предвкушение земной жизни и человеческих благ зажигали во мне радость. Но последствия моих действий, похоже, теперь никогда от меня не отстанут. На пороге стояла бабушка и уже нас ждала. «Бросайте вещи, я вас телепортирую», — сказала она. Мама недоуменно на нее посмотрела, а батя такое ощущение, что знал, о чем речь, будто был предупрежден. Я заметил его странную реакцию. «А ну-ка, куда, бабуль?» — спросила мама, скидывая мой рюкзачок, потому что тяжести мне пока нельзя. «Ко мне в дом». «А зачем? Мишка только же вернулся, увидите». Она была немногословна. Впрочем, как все эти полмесяца. Я же говорил, что мы виделись раза 3. Она извинялась, переживала, что так резко меня навещает, но я знал, чем она занимается, и что у нее на уме. И сейчас это достигло апогея, что прекрасно по ее немногословию. Мы встаем в круг, бабушка берет нас за руки и нас поглощает огненная вспышка. На удивление, телепорт у Василисы очень мягкий, мои силы он почти не жрет, так что можно. Пах, мы вываливаемся в привычном дворике бабушкиного дома. Снежок, птички поют утро. Эх, ляпота, как же я по этому ску. Михаил, я услышал женский бархатный голос. По спине побежали мурашки. Я поворачиваюсь и вижу ее, высокую, черноволосую, одетую как снегурочка, только в фиолетовое и вычурное. Ну какой ты хорошенький. По-моему, даже меньше стал. Ну какой лапочка, ха-ха. «Михаил, я так рада, что ты вернулся», – защебетала она, а ее глазки засверкали. Я чуть не пришел в ужас. Во-первых, потому что это женщина, а во-вторых, Вивин, ты-то что здесь забыла? – указал я на нее рукой. «Па-а-а, меня привели в ловушку. Какого черта она на территории дома? Она ни черта не друг. Нафаня, ты где? Фас, Михаил, не будь с ней строг», – вздохнула бабушка. «Не быть сильзена», – взмахнул я рукой. «Вивин единственная, кто давала надежду всей нашей семье, кто подтверждал твою жизнь, и кто замолвил словечко в совете директоров школы по просьбе одного любящего отца. Она задрала пальчик, так уж вышло, что после ухода Августа там освободилась акционерская доля, и поклонилась, не благодари, у меня дернулся глаз, точно ведь, контракт, это благодаря Вивин мои родители не сошли с ума, и это чё, она же возвращает меня в школу, вы что, издеваетесь, Вивин, хватит приносить пользу, я хочу тебя ненавидеть, не успел я шевельнуться, как она со всей силы меня обняла, тут же запахло дорогим женским парфюмом, а ее бархатная кожа начала тереться о мою щеку, да что за домогательств, почему она так часто меня трогает, я так соскучилась, мой маленький мужчина, ну так сердечко разрывалось, я ведь тоже тебя искала, щебетала Вивин, тиская меня как игрушку, и силы в ней много, я чуть реально пищать не начал, а отстань, отстань, я закрутился как кот, которому не нравится сидеть на руках, ну я просто не могу удержаться, прости меня, Михаил, и она бесцеремонно чмокнула меня в щеку, прикиньте. Взяла и поцеловала своими аккуратными красными губами мою пухлую щеку. Эта женщина оставила на мне свою горячую влагу. И тут, реакция генома похоти. Я распахнул глаза. Какого? Вивин же прекрасно увидела мою реакцию. Поймав мой взгляд, она подмигнула. И лишь тогда поднялась, с улыбкой наблюдая, как я яростно стираю помаду со щеки. У мамы на лице были противоречивые чувства. «Мам, не ревнуй, я к этой мымре никогда не уйду». «Зачем это все, баб?» – спросила мама главный вопрос. «Вивин, некромант, талантливый», – бабушка поджала губы, а затем вздохнула и глянула на беседку. «Мы все перевели туда взгляд, все это увидели, отчетливо, гроб. Сегодня воскреснет мой муж», – улыбнулась Василиса, – «сегодня день, когда Всеволод вернется». Глава 2. Мама распахнула свои экспрессивные глазки, а батя вздохнул. «Все они знали, что я достал ядро прадеда из ада». Только, видимо, отцу заранее сказали, что грядет, и взяли с нами, чтобы не портить праздник для Анны. А может, как боевую единицу? Я ничего не знаю о некромантии. Вдруг есть шанс критической ошибки, где бывший апостол доброты поднимается и сойдет с ума. И вообще, а какого фига она восклишает? Тыкнул я на Вивин. Разве у нас темный император не в друзьях? Он же явно помощнее и искуснее. Во-первых, Михаил, минус бал, в высшем обществе пальцем не тычут, улыбнулась Вивин, как всегда не обижаясь. Ну а во-вторых, потому что быть должником дьяволу, не лучший исход, вздохнула бабушка, а Виктор Князев, дьявол, буквально, у него дьявольские силы и контракты, один из козырей. Василиса, вам тоже минус бал, перебивать нельзя, Вивин весело на нее повернулась, на что бабушка недоуменно задрала бровь, ну а вообще, увы, да. Как только манипулятор изучает магию контрактов, у него развязываются руки. «Ой, Вивин, правда что ли? Да ладно, нифига, откуда знаешь?» Кто-то рассказал. «Ну а вообще, эх, блин, тоже верно. Уже ни для кого не секрет, что Виктор Князев, император наш, король темных искусств, всех. Некромантия и демонология, его конек. Это буквально в его предвыборной кампании было. Так ты тоже умеешь контракты?» Насупился я. «Я ничего не требовала». Она с интересом наблюдала за попытками ее утопить. Не найдя что ответить, я лишь засопел и состроил вот такую вот морду. А реально, что я скажу? Вивин некромант, Вивин с бабушкой договорилась. Кто я такой, чтобы учить бабулю? Ей в моем возрасте было 23, не мне тут умничать. Поэтому я просто буду стоять с ужасно злой и недовольной мордой. Был бы помладше, еще бы в штаны навалил для пущего эффекта. Но сейчас уже не статусно, это сервисное действие. Мама наверняка не знает о всей ситуации с этой женщиной, ей никак не сказать, так что на вопрос, почему я такой злой, Вивин рассмеялась и сказала, что иногда ставила мне плохие оценки, лгунья, ГРРР, выгрызть бы ей сонную артерию на ее тонкой бархатной шее, нам нужно подготовить ритуал, можете пока присесть, отдохнуть, Вивин поклонилась и ушла к беседке, бабушка кивнула и пошла за ней, да как тут ж сядешь, мама нервно погрузила руки в волосы, Это ведь дедушка. Ну да дедушка, батя вот тоже изрядно нервничал. Ха-ха, как я мог забыть. Вот почему он предупрежден, и почему такой хмурый. Он же буквально убил Всеволода. Не, ну и история у этой семейки. Ладно, надо его успокоить. Не переживай, я похлопал его по ноге, он не злится. Ну не сильно. Ты с ним говорил, он так и сказал. Ну да, это воодушевляет. Марк волновался как мальчишка, знакомящийся с отцом девушки. Родители знают, что я все помню. Не все, но основу. Это вот врачи пусть нафиг идут, не их дело, а семье можно. Правда, я не рассказал про грехи и ядра, ибо из этого будет вытекать куча других вопросов, которые приведут к правде о моем раннем сознании. Но и так сойдет. Зато вот на вопрос, где эти ядра, я бы тоже хотел знать ответ. В руках после пробуждения было только дедушкино. Полагаю, что раз его подсунула зайка, то и остальные у нее же. Сделала она с ними что-то или нет, я не знаю. И решил голову себе не забивать, будущее покажет. Уверен, мы с ней еще встретимся. А вот крыски. Рогатая крыса пришла. Ему залезали ранки. Грядет великий сыр и новая подземная империя. Поворачиваюсь. Несколько крысок забрались на перила, чтобы не морозить лапки, и смотрели на меня огромными черными глазками. Да, грызунов скинули прямиком бабушке. Кто-то сомневался, что новые питомцы окажутся именно у нее. Зайка сечет фишку. У короля нет рогов, ему их оторвали. Рогатая крыса умеет менять облик. Точно. Крысиный король умен, он следит за человеками. Да-да. Повторюсь, огромное ощущение, что им тщательно промывали мозги, и я просто случайно стащил уже готовую паству. Надеюсь, реальный крысиный король не объявится. Не будет же у меня крысиное божество во врагах? Нет, пожалуйста. Как вы? Бабушка вас терпит? Спросил я. Она обещала сыр, если не будем попадаться на глаза. Обещала, что вы его дадите. Да ё-моё, бабушка, откуда у меня сыр? Я в магазине никогда не был, и у тебя его тоже никогда не было, ты его не любишь. Аркх, друг, услышал я глубокий, тянущийся голос. Поворачиваюсь. Друг, бах, бах, бах. Огромное чудище скакало ко мне со всей скорости, сотрясая землю и оставляя в ней огромные рваные борозды. Только не по огороду, пэ твою мать. Бабушкин вопль не остановил древний людоедский дух, и он, едва не протаранив еще и окно своими рогами, прыгнул ко мне. Друг, друг, заклокотал белый череп. Он запрыгал на передних лапах, не зная, как выражать радость. Земля затряслась, а снег посыпался с крыши. Я улыбнулся. Двухметровая черная тварь сейчас выглядит как обычный ребенок, которого переполняет счастье. Я тоже скучал. Я поглаживаю его череп и прикладываю лоб к его носу. Прости, что так вышло. Друга не быть. Друга скучать. Он перестал скакать, а его голос сменился на смесь женского и детского, очень грустного и жалобного. Скучать друга. Тяв, слышу я, слышу скрип снега, поворачиваюсь, и вижу, как на меня летят два волка. Подросточки, уже куда больше тех пушистых комочков, которые были. Они вылетели из будки, которую кто-то построил, и со всех лап, высунув язык, мчали ко мне. Ха-ха-ха, а утята. Я присел на колено. Зря. Ошибка. Фатальная ошибка. Бах, нафиг, даже не остановились. Первый волча разбил меня своей мордой, второй прыгнул жопой на грудь. А весили они, несмотря на размер, вообще немало. Из меня аж воздух выбило. Они тут же на меня улеглись и начали вылизывать лицо. Ха-ха-ха, хватит, ах-ха-ха-ха. Я смеялся, крутился, но не мог избежать слюней. И как только Вендиго пошел в нашу сторону, чтобы присоединиться к игре, я тут же, нафиг, подскочил. Не, дружище, вот тебя точно не переживу. Волчата не могли удержать свою пушистую волчью радость и радостно топали ножками, глядя на меня огромными очарованными глазами. Они реально подросли. Это не комочки мелоты. Теперь это сардельки пушистости. Причем теперь один из них был потемнее, а другой чуть светлее. Они стояли с высунутыми языками и радостно дышали. Только была проблема. В солнце. Вха-вха-вха, дышал темный волчонок. Гррр, резко зарычал на солнце, вха-вха-вха, снова радостно задышал, гррр, снова зарычал, да вы на него гляньте, у него же концентрация внимания 2 секунды, они остались все такими же моими маленькими аутятами, это солнце вообще не дает ему покоя, отвечаю, дай ему волю, сожрет его, и насыт сверху, мои аутитки, я заулыбался и начал чесать их за ушком, они забавно задрыгали задней ногой, хе-хе-хе, такие пушистые. А зубища какие? Это вам не молоко сосать волчатами, это уже серьезные боевые единицы. С такими и песочницу захватить можно. Но с каждой секундой все больше и больше росли мои сомнения, все больше я кое-что замечал. Друг есть, друг. Радостным мужским голосом протянул Вендиго сзади. И тут я нахмурился. Он говорит хуже. Очевидно, он пытается донести свои чувства, но раньше на фоне строил сложные диалоги куда лучше, и говорил куда четче. Я чуть отошел и глянул на Виндиго. Мне кажется, или он уменьшился. Ну да, черт возьми, он явно раньше был выше и массивнее. Затем я глянул на волчат и задумался, а какого фига они так мало выросли. Прошло полтора года в реальном мире, но судя по волкам, месяца три. Они мне по пояс, а я далеко не взрослый. Что-то здесь не так, хмурюсь и верчу головой. Вижу батю. Он стоял за перилами на пороге и внимательно за нами следил. Видимо, его смущал огромный Виндиго рядом с его сыном. Не знаю. Затем я глянул на будку. Хаем, это он ее сделал? Может, он знает, что происходит? Пойду спрошу. Это магические создания, Миш. Их рост зависит от ядра, а с ядром связана нервная система. Ярость и умиротворение могут рост ускорить, но депрессия. Понятно, грустно вздохнул я. Я глянул на волчат, глянул на Нафаню. Их радость было видно сразу, облегчение в их глазах понятно и без слов. Все они умные, и все они понимают, что происходит. Наверняка им и объяснять пытались. И у всех моих зверушек началась депрессия. Как и Йор, они очень грустили из-за моего исчезновения. И поэтому волчата не росли, а Нафаня снова начал откатываться до безмозглого чудовища. «Простите меня», — улыбнулся я, поглаживая каждого по морде, «я вернулся, и больше не пропаду, даю слово». Волчата высунули языки и с улыбкой задышали, а Нафаня заурчал. «Капец, чё, Виндиго умеют урчать?» Правда, это похоже на бульканье крови где-то внутри его груди, но тоже по-своему мило. Батя, наблюдавший за этим, вздохнул и покачал головой. Крысы переглянулись. Король мудр, он дружит со всеми. Так бы король и поступил. Он точно-точно рогатая крыса. Они дружно закивали. Да не крыса я. Я увидел бабушку. Она шла от беседки и потирала испачканные в угле руки. Пойду к ней. О, корова. Она стояла и, как всегда, что-то жевала, смотря на меня абсолютно тупым коровьим взглядом. Ну хоть это не депрессовало. Я вообще ее по факту выкрал, так что не обижаюсь. Да она ничего и не поняла, наверное. Мне кажется, у нее одна извилина, и та сейчас неактивна. И чё она жует? Тут вокруг снег, Вивин возилась с гробом, а бабушка, видимо, свою часть уже сделала. Мама сидела на ступеньках рядом и заметно волновалась. «Ну как там?» – спросил я, без нареканий, пробубнила бабушка. «Это она так волнуется. Видать, ведьма апокалипсиса в прошлом была не самым эмоциональным человеком. А вот мама кусала ногти, что-то бубнила и выглядела как не в себе. У этой экспрессивности хоть отбавляй». Подхожу к бабушке. Да уж, денек для нее, наверное, крайне волнительный. Надо немного отвлечь. Баб, а когда мы призовем Белела и оторвем ему руку, за то, что меня украдел? Спросил я с тупой улыбкой. Она медленно и со скрипом на меня повернулась. Ой-ой, когда тебе жопу набьем? Прошипела она. Что ж, видимо, все-таки грядет адаптация. Ремень. Не, ну заслужил ведь. Я даже обижаться не буду. Хотя немного обидно, поэтому обижусь. Не хочу по попе получать. Я больше не буду, обещаю, пробубнил я. Этот урок я усвоил. Очень на это надеюсь. К нам шла Вивин. Мама навострилась, отец уже подходил, а бабушка выпрямила спину. Модельер подошла и улыбнулась. Все готово. Эти слова ударили по нам как электричество. Услышать их мы хотели, но немного побаивались. Вот он, момент истины. Я пережил неделю буквального ада, я лишился руки и стал обладателем гнева, и все это вело именно к этой ситуации, этому событию, воскрешению моего прадедушки. Сейчас все решится. Итак, говорю сразу, Вивин перестала улыбаться. Я практиковала полное воскрешение, но с такой душой работаю впервые. Возможны ошибки. Всеволод может подняться агрессивной нежитью или рассыпаться спустя минуту. Также тело было выращено вокруг его ядра, и за ростом я не наблюдала. Оттуда может вылезти что угодно. В случае его нападения я немедленно нападаю в ответ. Вы мне помогаете. В случае успеха, ну, радуемся. Мама сжала дрожащие кулачки, а папа и Василиса серьезно нахмурились. Я же отошел за их спины. Что-то страшно стало. Видел я этого Всеволода в аду. Чуть шею не свернули. Тело строилось вокруг ядра. Я хоть и выжрал все демоническое еще в аду, но все равно, что там может вылезти, как оно вообще в гроб поместится, мы вообще с прадедом справимся в таком случае. Но отступать было некуда. Пора делать. Вивин нас осмотрела, нахмурилась и кивнула. Все кивнули в ответ. Все. Понеслась. Женщина разворачивается, хлопает в ладоши и вокруг нее начинает загораться зеленый огонь. Нити некротической энергии медленно выползают из ее тела, Огонь вычерчивает вокруг нее печати, тропой идет к гробу. Я чувствую запах болота, тину, холод. Потоки энергии создают ветер, а ветер сметает снег вокруг, развивая волосы Вивин. Ее глаза загораются зеленым тлением, а я ощущаю, как поднимаются волоски на моих руках. Капец, некромантия, впервые вижу. Ощущение наваливается жуткое. Тело машинально реагирует на эту магию, как реагировало бы на труп. Оно подсознательно пугается. Печати на гробу вспыхивают. Бах, а-а-а, он раскалывается. Мы с мамой дернулись, а папа с бабушкой напрягли мышцы. Энергия смерти начала рассеиваться, а Вивин втягивала зеленые нити в свое тело и тяжело дышала. Но она не расслабилась, а наоборот напряглась еще сильнее. Ритуал был свершен. Поломанная крышка слетела, будто ее кто-то толкнул, и все мы затаили дыхание. И из гроба показалась рука, обычного телесного цвета, не гнилая, не бледная, не каменная, просто рука. Она вцепилась в край саркофага и заметно напряглась. И тогда мы все стали свидетелями, как из гроба начало медленно подниматься тело. Я видел, как оно хмурится и оглядывается, как смотрит на свои руки. Я видел жизнь, жизнь и разум в его глазах. Пар изо рта говорил о дыхании, недоумение говорило об осознанности. А когда оно обратило внимание на нас, оно распахнуло свои большие голубые глаза, прикрытые челкой черных волос. «Василиса», — пробормотал он, — «Аня, Марк и ты, внук, мой внук, ха-ха, Михаил, у тебя получилось, ха-ха-ха-ха», — он засмеялся во все горло, — я жив, мой внук вернул меня из ада. Улыбка сияла на его лице. Он смеялся от счастья и не мог поверить в случившееся, но он даже не подозревал, что мы тоже не могли поверить в увиденное. «Ба, это чё?» В гробу сидел 13-летний ребенок, черноволосый, голубоглазый, выглядящий как Всеволод, только ну ребенок. Вивин почесала голову, ну, почти идеально. Прадед уже нашел оставленные для него трусы и сидел в них на краю гроба, свесив свои маленькие ноги и решаясь прыгнуть на холодный деревянный пол. На его пухлых щеках появился румянец, а большие детские глазки сверкали. «Чё за, Сева?» – прошептала бабушка, шагая к нему. «Сева, Сева!» Она со всех ног рванула к беседке. Она очутилась вокруг него моментально. Она не пожалела телепорт, она прыгнула к нему сквозь гребаное пространство. Всеволод даже не успел расправить руки, как бабушка его обнимает и прижимается. Ее грудь затряслась, голос дрогнул и «Сева, Сева, а-а!» – заревела она. Я не видел лица Всеволода, но уверен, он тепло улыбнулся, как улыбался и мне в Инферно. А если бабушка узнала его молодое тело, значит это правда он. «У нас получилось. Это я, Василис», – прошептал он, поглаживая ее по спине. «Это я». Мама поднялась. Она прижимала ручку к груди, почти не дышала и смотрела на беседку, как испуганная девочка. И обычно бы она не решилась пойти. Она бы ждала подтверждения. Она трусиха. Но не сейчас. Шаг, хрустит снег. Второй, шуршит выжженная земля. Третий, четвертый. Мама разгоняется и бежит к беседке. Всеволод выглядывает из-за плеча плачущей жены. «Анечка, ты все такая же маленькая и милая», — улыбнулся он. «Ни капли не подросла. Деда, деда, а!» Она с криком бросилась к нему в объятия, точно так же начиная реветь. Я выдыхаю. Улыбка ползет на мое лицо. Целая веха нашей семьи была закончена. Начинается новая, новая история, новая жизнь. Мой прадедушка вернулся и теперь будет жить. Я его вернул. Батя выдыхает и заметно расслабляется. Как и Вивин, собственно. Она потирает руки, подходит и улыбается. Ну, дело сделано. Пока не начали предъявлять, почему тело детское, я лучше пойду, смеется она, по школе позже напишу. До встречи, господа. Она переводит на меня взгляд и неожиданно тыкает мне в нос. Буп. Я жмурюсь и слышу портальный хлопок. Открываю глаза, и женщины уже нет. Сволочь. Еще и в угле запачкала. Блин. Пока я тер лицо, мама, бабушка и дедушка уже шли сюда. Поднимаю глаза. Дед был в одних трусах и бабушкиной куртке, которая была ему как шуба. Да и вообще, выглядел он как сын Василисы и младший брат Анны. Чё за фигня, мой прадед младше своей внучки, я как в школе объясняться буду. Они подошли. Батя снова напрягся. Только вот Всеволод не обратил на него никакого внимания. Он сразу пошел ко мне. «Михаил», — поджал он губы, — «прости, за что? Я не верил, что все выйдет. Я не мог тебе помочь ничем, кроме знаний, но и в успех не верил. Я думал, что мы умрем там вместе, а я хотел умереть. Я не хотел жить, существовать, Он сжал кулаки и глубоко поклонился, переходя на крик. «Прости, прости меня, пожалуйста. Я испуганно заозирался. Все на нас с шоком смотрели. Деда, хватит, выпрямись. Я не обижаюсь. Ничего страшного. Нет, это страшно. Не верить в своего родного правнука, неправильно и страшно. Он выпрямился. Я сделаю все, чтобы исправить этот грех. Я обязан тебе всем». Он протянул руку. «Знай, я горжусь, что ты мой правнук, и я пожизненно буду платить тебе этот долг. Моя жизнь твоя». Я выдыхаю, успокаиваюсь. «А я рад, что ты мой прадед», жму его руку и улыбаюсь. «С возвращением, деда, мы все скучали». Он улыбается в ответ. «В этот день, в этом месте, в эту минуту наша семья стала на одного человека больше. Теперь окончательно родился мой прадедушка. Мы сидели на кухне и пили чай. Дед, несмотря на свою речь, так-то нехило промерз, он же буквально в одних трусах был. Сейчас отогревался с горячей кружкой в руках. Ты все так же завариваешь грибы», хмыкнул он, отпивая. «И вообще, Вась, зачем тебе кучерявая корова? Зачем ты ее притащила? Почему из всего зоопарка всех смущает именно мистер корова? Мама даже Виндиго приняла более спокойно, чем кучерявую корову. Может, это я что-то не понимаю?» Я глянул на бабушку. «Так вот как выглядит влюбленная девочка. Знаете, если честно, не очень-то они с мамой похожи, только внешностью, характером и повадками, абсолютно разные люди из разной семьи. Но сейчас, глядя, как Василиса смотрит на Всеволода, я вижу взгляд, каким Анна смотрит на Марка. Граа, я тоже хочу такую любовь. Где взять? Дайте две, нет, три. Хотя девочки глупые и вроде как не моются, по словам Максима, но все равно, хе-хе. Прадед, мой личный, у меня есть прадед, живой, вот он сидит, правда ему 13 лет, но пофиг, он сознанием тот же, да мы столько вместе наделаем, да мы теперь, да мы еще счастливее будем, уау, на рыбалку ходить будем, уау, но почему ты ребенок, все еще офигевала мама, на самом деле не вините вашу подругу, я сам такое тело выбрал, я мог контролировать этапы роста гомункула, сказал дедушка, но зачем? Возмутилась бабушка. Я же не талантлив и не гениален, дорогая. Вся моя сила – это техника, анализ и изучение, начал он. И по мере взросления я понимал, что совершил ряд ошибок во время активного роста. Ну и решил, раз уж заново живу, почему бы не вырасти снова, но без ограничителей, улыбнулся он. Как-то так. Да ладно, почему так круто, уау? А мне? Подскочил я. А мне расскажешь? Конечно, мой медвежонок. Он потянулся и потрепал меня по щеке. «Ты будешь самым сильным в мире. Я-то тебя такому научу. Всех на место в школе ставить будешь». Я засмеялся и заболтал ножками. «Хе-хе-хе-хе, крутой дед». Но бабушка все равно хмурилась. «Но как мы, я тебя столько лет не видела. Ждала, и как мы будем, ну? Ой, да ладно тебе», хитро улыбнулся Всеволод, слегка похлопывая сидящую рядом жену по ляжкам. «Не переживай, справлюсь. Ты о себе думай». «Эй, ладно», бабушка отвела взгляд. Мама с папой распахнули глаза и удивленно переглянулись. «Так, не понял, про чё они?» Я недоуменно почесал затылок. «Чё за ребусы, не понимаю». «Господин Всеволод, вы не злитесь?» — спросил отец. «Я, конечно, злюсь», — дед отпил чая, — «но мы оба дураки. Дураки не должны обижаться на дураков». «Это верно», — вздохнул отец. «Но как только я представляю, что ты делал с внучкой, чтобы получился Михаэль», — прорычал он, сжимая кружку, — «с моим ангелочком, с моей принцессой». Батя испуганно заводил глазами. «Что, что он делал, отец? Что ты наделал? Ты ее предал? Ух, вот с этим мне придется свыкнуться», — 13-летний пацан выдохнул. И когда дед выдыхал, он опустил взгляд и посмотрел под руку. Я тоже туда глянул и увидел паучка. Обычный паучок, размером с мой большой палец, полз по столу и совершенно не понимал, что происходит и куда ему идти. Бабушка заметила его последнее и замахнулась, чтобы прибить, а паучок тут же поджался и замер, испугавшись руки. Но Всеволод поймал женскую ладонь в полете. Он глянул на свою жену, и вот тогда в его детских глазах я увидел очень взрослое неодобрение. «Ой, да ладно, это же просто паук», — возмутилась бабушка. «Если меня найдут в не том месте и не в то время, просто живым и безвредным, я надеюсь, ко мне будут так же снисходительны, как должны мы». Он аккуратно подставил руку и позволил паучку на нее заползти. Тот сел на ладошку и задрал свою маленькую голову на дедушку, Эта маленькая душа не хотела пугать нас. Она не знала, что быть увиденной будет стоить ей жизни. Он тепло улыбнулся и отнес паучка к ступенькам. Тот, будто все понимая, спрыгнул в темный уголок, развернулся и задрал свою маленькую голову на Всеволода. «Беги, малыш, надеюсь, твоя маленькая жизнь будет радостной». Паучок глянул на нас, потом снова на Всеволода, и, засомневавшись на секунду, наконец развернулся и заполз в щель между лестницами. Дедушка вернулся и сел за стол. Мама шмыгнула. Я шмыгнул. На нас недоуменно посмотрели. «Что с вами?» «Не знаю». Мама заплакала от этой сцены. «Мне жалко паучка, а я заплакал следом. Уа-а, я не хочу быть злым, из меня текли сопли и слезы, я больше не буду убивать малышей ей. Эмпаты, чё с лицом, у нас с матерью вот в слезах и соплях». Эта сцена произвела на нас неизгладимое впечатление, и мне так стало жалко паучка и всех тех, кого я тоже прихлопывал, что я искренне разнылся. Дедушка улыбнулся, бабушка покраснела от стыда. «Правильно, правильно, стыд. Позор, они ничего нам не сделали, они просто хотят жить. А еще понятно, как Всеволод стал апостолом доброты, тут гадать не надо. Пока мы с мамой ревели на пару, начало темнеть. Ладно, пора собираться. Сева, завтра я покажу тебе их квартиру, они в городе Н живут», — сказала бабушка. «О, правда, в моем родном», — он удивился. «Да-да, и меня там в зал спортивный твой не пьянили», — завонял я туда пришел, а меня выгнали. «Че что?» У него дернулась бровь. «Но почему? Ты не мог завалить тест, я уверен. Они сказали, что я дурак и вонючка, и пошел вообще отсюда нафиг, засранец. Мелкий тугоселя, молоко из-под ногтей, грязь на губах не обсохла. Правда? Ну конечно», — закивал я. «Ну уроды», — прорычал он, сжимая кулаки. «Ничего, Мишенька, ничего. Мы туда с тобой сходим, поговорим и все выясним. Ты главное не переживай», процедил он, «не тебе переживать надо». На моем лице поползла улыбка. «Охо-хо-хо, что-то намечается, намечается жесткий махач, хаса, ха-ха-ах, ес, деда, наваляй им, вставь по самые помидоры, что бы это ни значило». Бабушка встала и пошла к нам, чтобы открывать портал. «Погоди, ба, какой домой?» Подскочила мама. «Мы тут можем остаться, в зале поспим». «Нет», — коротко ответила Василиса. «Но я же его так давно. Завтра увидишь, но сегодня нет. Эту и ближайшие ночи спите у себя», — отрезала она. До мамы только сейчас дошло, а она протянула свое. «А-а-а-а-а-о». Дедушка пожал плечами. «Он почему-то тоже не против, чтобы нас выгнали. А вот до меня снова ничего не дошло, кроме того, что нас выгоняют. Но перед этим надо что-то сделать. Ой, погодите, я сейчас», — сказал я, со всех ног побежал на второй этаж. «Надо кое-что посмотреть, кое-что забрать. Я забегаю в свою комнату и прыгаю под кровать. Нажимаю на кнопочку, открываю тайник. Ха-ха, есть. Шкатулка с накопленными ядрами. Десятками жемчужин, что я не выжирал при охоте на демонов, чтобы быстро не вырасти. Сейчас все дети в школе будут больше меня. Они мало того, что меня переросли, так я и вовсе еще сам уменьшился. Но сейчас все эти ядра, хо-хо, как же они будут полезны». Я открыл шкатулку, и в ней ничего не было, пусто. Зато внутри лежала записка. «Ядра, выдранные этим заклинанием, имеют особую энергетическую структуру, и если ее знать, скопление таких жемчужин можно легко отследить. Полагаю, никто кроме меня его не знает, и это искусство утеряно. Печально. И все же, приятно, что моими методами пользуются. Я забрал ядра. Я поглотил их силу. Я знаю, что они твои, мальчик в маске. И знаю, что ты это прочтешь, ведь ты жив и поправляешься, и наверняка побежишь к тайнику при первой возможности. Следить за домом ведьмы опасно, так что я продолжу выслеживать тебя вне ее леса. Скоро мы встретимся, герцог. Жди, безымянный». Листок выпал из моих дрожащих рук. Глава 3. Я со всех ног бежал по лестнице. «Баба, деда, папа, все е-е-е, а-а-а», — верещал я как резанный. «Знаете, я вот что уяснил. Я могу быть бесконечно крутым карапузом, бесконечно гениальным карапузом и бесконечно потенциальным карапузом, но пока ты карапуз, закрой свой слюнявый рот и беги к родителям. Урок ады я уяснил. В такие авантюры в одиночку больше не вписываемся. Пользователь, доступна колония». «Да не до этого сейчас, баба, мама, я запыхался, там это, вот, машу запиской». Все на меня недоуменно смотрели, на мое красное лицо, на мои блестящие вишневые глаза и взъерошенные разноцветные волосы. «Что такое, Миша?» Я собрался с силами. «Черт, я не хотел рассказывать, не хотел выдавать свои секреты, но мне уже хватило приключений. Есть вещи, с которыми должны помогать взрослые. Помните, что я сказал в Алушинере? Я слишком мал для этого дерьма, и за 3 месяца комы я ни черта, друзья, не вырос. Пора раскрыть пару карт, почитайте, а потом я вам кое-что расскажу», вздыхаю я, протягивая записку. Меня внимательно слушали и не перебивали. С каждым фактом моего возвышения и прокачки, мне становилось все неудобнее это рассказывать, а глаза родственников все дальше лезли на лоб. «То есть ты научился поглощать энергию вокруг, потом научился наречию, а потом похищать ядра, и вы с Баралом решили, что помогаете друг другу?» «Миша, ну это же детский и глупый поступок», — не сдержался отец. «Ты же не знаешь ни теории демонологии, ни нюансов магии. Почему ты никого не спросил?» «Простите, я надулся, я решил, что лучше вам это рассказать хотя бы сейчас, и это правильно», — выдыхает отец, качая головой. «Прости, ты действительно повзрослел». Повисла неловкая тишина. История была рассказана. Всем все понятно. За мной начали охоту. Разрядить атмосферу и нарушить молчание решила бабушка. Наречие в 2 годика, значит, а я за несколько лет не осилила. Вздохнула Василиса, потирая переносицу. А тут еще сложнейшая техника зависти. Пум-пум-пум. «Миш, ты точно не помнишь своего прошлого?» — спросил прадед. «Просто такой талант в демонологии с пустого места не берется, а перерожденные могут вспоминать предыдущую жизнь. Ты даже мог быть каким-нибудь демон-лордом». «Точно правда, не вру, не помню, я только эту жизнь помню. Простите, дуюсь, языки легко учить, я и английский знаю хило». «Мы верим, сынок, не переживай», — мама погладила меня по голове. Я продолжал дуться и краснеть, обидно и стыдно. «Нашкодил и теперь всем признаюсь, и все на меня смотрят, но это надо сделать, это умное и взрослое решение, а я взрослый. Маме сказали, что я перерожденный еще когда я пропал, так что шоком это для нее не стало. Теперь в семье официально 2 перерожденных, на отношение мамы ко мне, однако это никак не повлияло. Для нее я по факту все тот же маленький любимый балбес, просто с рождения одаренный, что, собственно, так и есть. Впрочем, про Рой и осознанность с рождения я не рассказывал, как и про похоть с гневом. С этим мы с дедом сами разберемся. Марк, кто подходит под описание нашего сына? Ты же на 5-ке учился, ты умный, — спросила мать. Ань, я просто контрольные хорошо писал, я не изучал историю. С этим надо к Максу, но он прячется в лесах Сибири от японского сёгуната. Да что за, но теперь понятно, как ты достал душу Всеволода, — нахмурился отец. И кто такой безымянный, ты не знаешь, и в бездне его не встречал? Нет, честно, — шмыгнул я. Все задумались и нахмурились. Честно, я без понятия, что с этим делать. Я предпочту, чтобы это решили взрослые. Хватит с меня приключений. Дайте мне школу, тренировки, игрушки и вкусняшки. Безымянные похищения ядер звучит как безымянное, — сказал прадед. Только вот безымянное было поехавшим чудищем, абоминацией сотен душ. Хмурится и закатывает глаза. Аркх, дорогая, ну почему именно древний проклятый лес ты не могла выбрать? Ну не знаю, дачный поселок. Почему тут нет наблюдения? Так бы выяснили, как он выглядит. Но нет, надо в этой глуши, где всякие твари ходят. Коровы, вон, кучерявые. Да почему всех смущает именно она? Алло, тут дружелюбный Вендиго. Что с этой коровой не так? Кого я притащил? Да не люблю я людей, а камеры эти ваши не умею. Взмахнула руками бабушка. Ну а ты, неужели не знаешь ни о каком безымянном? Ты сколько лет провел в Инферно? Почему моя проблема превратилась в семейную потасовку? Я прятался в черепе и дрался с тварями. Я не читал местные новости. Покосился он, слыхал я про одного на службе у Люцифера. Человек, изгоняющий добро и свет. Он что-то вроде антиэкзорциста, но не видел. Мы снова все замолчали. Ситуация, конечно, не очень. Какое-то чучело проникает в защищенный чарами дом, не тревожит Вендиго, забирает ядра и обещает меня найти. Зачем, почему, без понятия. Люцифер его послал, что ему надо. Я ничего не делал, я карапуз. Или это безымянное, и неизвестно, для чего он меня ищет. Убить, забрать, что-то предложить. Записка сильно агрессивной не показалась. Он дал о себе знать. Это же идиотизм. Не-не-не, он не в ярости, и вряд ли просто хочет от меня избавиться или похитить. Так не поступают. Он человек, а не демон, значит способен на логику, а не сплошные эмоции. Да блин, что этому-то надо, а почему мы его просто ну не выманим? Включилась мама после долгого молчания. Все на нее удивленно глянули. Ну он говорит, что чует ядра, а Миша может их снова скопить. Дадим Мишеньке Демонюк на убой, скопим ядра, безымянный придет ну и пух, стреляет она пальчиками. Мы все переглянулись. Мать ты покуда такая хитрая, это хорошая идея, кивнул Всеволод. Ладно, сделаем так, от Михаэля не должен отходить сильный человек. Мы постепенно копим ядра, пытаемся выманить безымянного. Получится, хорошо. Нет, я все равно сделаю амулет от недобрых намерений. Будет сигнализировать об опасности, кивает дедушка. Ты умеешь, задрал я брови. Ну да, это мое изобретение, пожал он плечами. А что, кто-то еще его делает? Ну я пыталась, тихо сказала бабушка. А во, и как? Ну вроде, фигню она делала. Завонял я, никогда не работала как надо. Лучше бы магия меня учила огненной. Бабушка распахнула глаза и очень недобро на меня посмотрела, а не буду пасовать, фигню ты там мастерила, меня с твоим амулетом только похищали два раза, и еще три хотели убить, давай, не зыркай на меня так, смотри правде в глаза, в ее вишневые и очень милые глаза, ха-ха-ха, ну да, это сложно, засмеялся Всеволод, не переживай, я хороший сделаю, будем знать состояние друг друга, кивает он, а затем хмурится и смотрит на отца. Марк, а вот здесь теперь должен постараться ты. Слушаю, хмурится отец. Ты должен освоить телепортацию. В школе есть Вивин, здесь есть Василиса, дома есть ты. Но безымянный может быть сильнее каждого из вас поодиночке. В случае его нападения, Михаэля как минимум должно защищать двое, пока третий подтягивается. Я понял, вздыхает он, сделаю все. Постарайся, кивнул дедушка. Я читал про телепортацию. Это одна из сложнейших штук. И не всем она вообще доступна. Бабушка телепортируется через огонь. Вивин и Макс явно выворачивают пространство. Как отец, маг крови, будет ее осваивать, я даже представить не могу. На этом мы и решили разойтись. Сейчас, после всего пережитого, голова ни у кого нормально не варит, а утро вечера мудренее. Хотя что это значит? Это же глупость. Как утро мудрее вечера? Это просто время, Алла. Бабушка... Кстати, освоила уже 4 телепортации в день. Вот так, в теории, могу летать к ней хоть каждый день, и возвращаться в школу. Итак, завтра обдумаем средства экстренной связи. Сева сделает амулеты, прощалась бабушка, после решаем, что делать дальше. Но все же, не думаю, что нас предупредил будущий убийца. Хотел бы убить, даже ядра бы не трогал. Так что есть предчувствие, что не все так ужасно, но стрёмно, соглашусь. Поэтому глаза в оба, мы все касаемся ее руки. Я поворачиваюсь на дедушку, 13-летнего ребенка, с улыбкой смотрящего на свою семью. Хе-хе, прадедушка, мой родной, которого я вернул, теперь будет жить с нами. С каждым членом моей семьи весело по-своему, а тут целый новый дед. Пока, деда, помахал я, пока, Мишутка, завтра увидимся. Пах, огонь выплевывает нас в нашей квартире, знакомый запах тут же щекотит нос. А знакомая мебель радует глаз, словно я действительно не видел ее полтора года. Ничего не поменялось, улыбнулся я своему дому. Бабушка с нами попрощалась и с нетерпением улетела домой. Я огляделся. Хаем так, а где? Мруа-а-а. С инфернальным воплем в мое лицо влетело лысое чудище, которое из котенка превратилось в страшного цыпленка-бройлера. Уа-а-а. Завопил я, падая на пол. Меня съели. Конец. На следующее утро. Школа.